День получался длинный. Бодрое майское солнце, совсем не уставшее озарять златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда обедневший на 2 двугривенных Эраст Петрович сошел с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, лепным фасадом и мраморным крыльцом. — А ну как не пустят, а? Извозчик увидел, что седок в нерешительности остановился. — Он самый есть. Генералов дом. Не сомневайтесь, не первый год по Москве ездим. Эраст Петрович взялся за сияющий медный молоток и 2 раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась. Выглянул швейцар в богатой ливрее с золотыми позументами. Господину барону из присутствия доложите ли только бумажку, какую передать? Да вы заходите. Я, собственно, к Елизавете Александровне, Эраст Петрович Фандорин из сыскной полиции. Ну, по срочной надобности. Из сыскной. Уж не по вчерашнему ли делу. И не думайте, барышня, почитай, полдня прорыдали, и ночью спали плохо-с. Не пущу и докладывать не стану. Его превосходительство и то грозили вашим из-за колодка головы поотрывать, что вчера Лизавету Санну допросами мучили. На улицу извольте. А девица Пфуль? На улицу. Эмма Готлибовна, 48 лет. Мне бы хотелось с ней перемолвиться. Государственное дело. Государственное дело. Но к ним пущу. Так и быть. Вон туда, по коридору, 3-я дверь. Там госпожа гувернантка и проживает.